Глава 55. Я, собственно, за этим и приходил. Кериан. «Да ты можешь остановиться!» — возмутился я, не выдерживая мельтешения Минариана, который носился по своим покоям из стороны в сторону, напоминая загнанного в угол хищника. «Я не понимаю!» — взревел он. «Я ни черта не понимаю! Какого дьявола происходит?» Его зрачки полыхнули магией, приобретая змеиную форму. «Меня словно лихорадит. Я нахожусь на грани безумия. Закрываю глаза, а перед ними она. Что Дионика со мной сделала? Что было в этих чертовых цветах?» Я пришел во дворец буквально минут 15 назад, после того, как помог ректору с просмотром всех боевиков. Он смотрел их мысли, игнорируя жалкие всхлипы боли. Я следил за тем, чтобы ни один из них не улизнул от зоркого ока водного мага. На сегодня стояла задача проверить всех боевиков, и ректор Таориан с ней справился. Завтра перед ним предстанет другой факультет, и водный маг попросил меня о помощи, а я не стал отказывать. Хотел идти уже домой, но в голове всплыл измученный образ Минариана, поэтому я открыл портал в замке короля. И очень вовремя, скажу я вам. На его высочество было страшно смотреть. Изможденный, дерганный, взвинченный. Не зная я его хорошо, подумал бы, что бедолагу околдовали или приворожили. Но это попросту невозможно, да и тем более мне была известна причина того, что с ним происходило. «Ты меня послушаешь или нет?» — нахмурился я, поворачивая голову за шагающим от стены до стены принцем. «А что ты мне нового скажешь?» «Ясно же, что пришел сообщение от Алисы передать, чтобы я не трогал ее подругу. Так вот, передай ей, что это невозможно. Пусть она с меня шкуру заживо сдерет, но я от своего не отступлю». Я откинулся на спинку кресла, подбирая слова, чтобы помягче донести до его высочества, что он кретин. И пока я этим занимался, речь из него все лилась и лилась. «Она хочет меня. Это неоспоримый факт, но упрямится. Это просто безумие какое-то. Не испытывая я нечто странное, то давно бы уже воспользовался своим статусом и призвал ее на роль наложницы». Минариан остановился и шумно втянул носом воздух. «Боги, дайте мне сил!» «Нет, ну а чего?» — хмыкнул я, сам не понимая зачем. Но все же решая поиздеваться. Пусть это и самое настоящее свинство с моей стороны. «Так сам виноват. Надо меня слушать и не носиться по комнате с пропеллером в одном месте. Возьми да призови. Пусть украшает твой гарем». Принц медленно повернул голову в мою сторону и злобно прищурился. «Дионика никогда не будет украшать мой гарем. Она вообще для него не создана. Поступи я так с ней, то чернил бы ее на всю оставшуюся жизнь. А я не хочу этого. Точнее, хочу и сильно, но не таким путем, Кериан». «Так, а что конкретно случилось-то? Не считая того, что ты в нашей каминной комнате чуть не отымел Ди», — прикинулся дураком, складывая руки на груди. «Я сам толком не понимаю», — нервно взлохматил волосы пятерней его высочества. «Приехал с визитом на эльфийские земли преподнести подарок своей будущей жене и случайно задел эти чертовы орхидеи, которые Дионика прислала принцессе. На мгновение мир померк перед глазами, а кровь закипела в венах. В нос ударил одурманивающий запах девушки, который по сей день не дает мне покоя. Не поверишь, я улизнул из эльфийского дворца под предлогом, что появилось одно неотложное дело, но прежде узнал, что это за цветы и откуда они прибыли». «И ты отправился на гномьи земли?» — важно кивал я. «Именно», — выставил указательный палец Минариан, замолкая. «Ее я узнал сразу». «По магии?» — нахмурился я. «По запаху». Принц поджал губы и набрал полную грудь воздуха, скорее всего, пытаясь успокоиться. «Кто бы знал, что это лучшая подруга твоей жены. Я нес всякую ахинею, но все же смог добиться своего, заманить ее в безлюдное место, потому что не удавалось совладать с собой. Не мог противостоять своему дракону. Он ревел под кожей, говорил...» «Говорил?» — хитро улыбнулся я. «Ну, и долго ты будешь над ним издеваться?» — скучающе протянул Арагон, мой дракон. — «Скажи уже правду этому тугодуму и пошли домой. Нас Алиса ждет, между прочим». — «Слушай», — вымученно произнес Минариан, — «я не сошел с ума. Но да, он со мной говорил и сейчас говорит, да только ничего существенного. «Дай-ка подумать». Я принял умное выражение лица. «Он тебе хамит, дерзит, а еще издевается и настаивает на том, чтобы ты сам все понял. Я прав?» «Ты...» — принц побелел лицом. «А откуда ты...» «Малыш, меня осточертел этот твой спектакль, честное слово!» — взревел Арагон. «Хватит мучить его!» «Да все очень просто», — усмехнулся я, сияя белозубой улыбкой. «Когда я встретил свою Алису, то мой дракон тоже заговорил. Смотрел, не отрываясь на замершего принца, который, казалось, сейчас рухнет на пол». «То есть...» — осторожно начал он. «Ты встретил свою истинную, и твой дракон заговорил, так?» «Все верно», — важно кивнул я. «Это получается, что я иди...» «Истины, и это тоже верно». «Так, ладно, я, собственно, сюда за этим и приходил. Просто мы с Салдером все поняли еще с самого утра, но ты так метался, и я решил тебе не мешать». «Кириан!» — прокатился по покоям громогласный рев. «Не благодари!» — хохотнул я, шагая в открытый портал. «Ведь меня уже заждалась Алиса, половинка моей души».